29 и. Шли два приятеля вечернюю порой, и дельный разговор вели между собой. Иван Крылов, басня. Нет, не пили, ждали хозяйку. Круглый стол был накрыт в самой большой комнате нового дома, 30 метров, оклеенный обоями с розочками и незабудками. На стенах висели фотографии неведомых задумчивых людей, видимо, родных огурчика, но один портрет показался Анне знакомым. Вглядевшись, она узнала хитро веселое, зло умное лицо начальника электричества всея Руси. Из дальнейших расспросов выяснилось, что огурчик ничего не может с собой поделать. Понимает, что начальник злодей, но испытывает иррациональный трепет и волнение. 12 разномастных стульев были заняты, а 13-е кресло, обитое черной кожей, с деревянными ручками, пустовало. На него поглядывали особенно. Это было место запаздывающего Октября Платоновича. Сидели Ваня Царев с женой Светой, маленькой бодрой женщиной, немного смахивающей на Алену, широкой улыбкой и общим светло-русым свечением. Касимов с женой Наташей, женщиной полной и строгой. Отец Николай с Татьяной Егоровной. Петр Степанович Гаранин, директор школы, человек со следами хронической ответственности на челе. И с женой Верой, надиво эффектной брюнеткой. Анна, Алена и ее огурчик. Ирине Ивановне тоже полагалось место, но она сидела мало, металась между детем, уложенным спать в старом домике, и гусями в печке. Все приоделись, на мужчинах сияли белые рубашки, а женщины красовались в длинных нарядных платьях вне моды. Так, на Касимовской Наташе был костюм из синего бархата, а на Гаранинской Вере – черное шелковое платье с белым кружевным воротничком. Завидев такой стиль, Анна попросила разрешения переодеться и вернулась к высокому собранию, хоть и в черных верных джинсах, но зато в серебристой шелковой блузе. Угощение собрали богатое. Были тут и молодая зелень с редиской, и местный домашний сыр, и местная свиная колбаса, и родные огурчики с прочей продукцией завода, и даже холодного и горячего копчения лещ, за которым пришлось смотаться за 30 км. Огурчик ездил. После закусок ожидались два гуся, томящихся в печке. Пили свое родное, запивали клюквенным морсом. После третьей рюмки и осторожного ознакомительного разговора Татьяна Егоровна совершенно ошарашила Анну вопросом, как поживает режиссер Сокуров. «Удивилась женщина!» – засмеялся Петр Степанович. «Думает, мы тут живем в лесу! Молимся к лесу!» «Нет, ну что вы!» – отвечала Анна. «Я просто не соображу, что ответить. Мы лично с Александром Николаевичем не знакомы. Знаю, что у него проблемы с глазами, было несколько операций, что много работает». «Так он про Гитлера снял, про Ленина снял, про японского императора снял. Кто ж четвертый будет?» – спросил огурчик. «Честно, я не знаю. А вы все смотрели?» «А у Октября не посмотришь», — разъяснила Алена. «Он сдвоенный сеанс делает. Одно кино серьезное, а другое — развлекуха. И кто серьезное не посмотрел, того на развлекуху не пускают. Выдержал Сокурова, можешь «Пиратов Карибского моря» или там «Казино» смотреть». «У меня, ребята, таким манером всего Тарковского одолели. Да, метод деспотический, но вот работает», — подтвердил Петр Степанович. Анна подумала, что культурка, над которой издевалась миска-нигилистка здесь, в Горбатове, была делом нешуточным. «А люди не сердятся, что им навязывают ненужное?» «Людям только волю дай. Они ничего серьезного ни смотреть, ни читать не будут», — вмешалась Вера Гаранина. «Скажи ребенку, ешь что хочешь, он и пропадет на чипсах и коле. Октябрь все правильно делает. Я к нему всегда хожу на лекции, когда время есть». «Легкое, приятное насилие. Стиль руководства Горбатова», — объявила Алена. «Эх, матушка чеканно формулирует», — вздохнул огурчик. «Так выпьем за легкое, приятное насилие». Он быстро, добродушно пьянел, в отличие от хмуроватого отца Николая. У того, видимо, была некоторая ревность к Октябрю Платоновичу из-за общей паствы. Тут появился долгожданный 13-й, лысый, в сером пиджачке, с намеренно тихим голосом. Умел Октябрь Платоныч и орать, еще как умел, с глазами острыми, проницательными, под общие приветственные крики «Вот и он!» «Вот мы про него все и говорили, наш Октябрь, просветитель наш!» Раскланялся, стаканчик вынул. Октябрь Платоныч так ярко и артистично переживал каждую порцию выпитой им водки, что было ясно – этот человек никогда не станет алкоголиком. Он ходил всегда с собственным стаканчиком в берестяном цилиндрическом футляре и пил в своем тайном ритме. То две порции кряду залпом до дна, то часовая пауза, то отхлебнет глоток и отставит. и говорил тоже прихотливо, мог долго слушать, набок склонив голову и по-ленински прищуриваясь, а мог разразиться экстатическим монологом. Впрочем, бывал гораст и на афористические реплики. В его продолговатой, чистой от волосяного покрова голове жили всякие оригинальные идеи. Вроде той, что в СССР заговор военных в конце 30-х был на самом деле, и заговор врачей в конце 40-х тоже существовал. Но арестовали не тех, кого нужно было, а невиновных. Потому что до этого в качестве японских и немецких шпионов взяли тоже не тех. Ибо арестовывать не того, кого надо, это роковое проклятие России. По учению «Октября» выходило, что русский дух могуч и при этом слеп, он верно чует врага, но никак не может его правильно различить. Норовистый, как большинство жителей Тамбовщины, Октябрь унаследовал от отца умную и прохладную северную хитринку. Недаром Касимов побаивался Октября всегда, при всех режимах. Патологически идейный человек вообще опасен, а уж если он умен, лукав и живет в России... Но эпопея с борьбой за консервный завод сблизила всех передовых горбатовцев. Касимов помнил, с какой разумной отвагой вел себя Октябрь Платоныч в истории с Мишей Светлым, что нисколько не помешало, однако, некоему подробному письму о деятельности Касимова, направленному в местное ФСБ. «Ну вот не сука ли ты, Октябрь?» — в тоске говорил Касимов, которому благодаря тамбовским связям удалось просечь поганку и задавить ее в зародыши. «Нет», — твердо отвечал воитель, — «это чтоб ты не обуржуазился, не хочу иметь буржуя на шее». «Какой я буржуй? Ты что, Октябрь, ума решился?» — вопил Касимов. «Я на одних «Жигулях» 8 лет». «А буржуй — это не тот, кто миллионами ворочает. Буржуй — это тот, кто свою пайку под одеялом жрет», — отвечал Октябрь Платоныч. Устроившись за столом, пытливый дух прилежно хлопнул водочки, с малым вздохом закусил соленым огурцом, издавшим положенный ему по чину знаменитый горбатовский хряб, и, удачно сымитировав хитрованский ленинский прищур, воззрился на гостью. «Ну и какие же петербургские тайны вы привезли с собой, Анна Алексеевна?» — спросил Октябрь Платоныч, дерзко сияя светлейшими глазами без ресниц. «Да какие у меня тайны!» — смеялась захмелевшая Анна. «Наоборот, у вас хочу обрести прекрасные ясности, отдохнуть от болота, от своего». «Был в Петербурге 2 года тому», — солидно сказал отец Николай. «Прекрасно и печально. Точно варвары захватили царский град и нарочно гадят из своей сатанинской злобы. Вавилонские башни строят, а попечения настоящего ни о чем нет». Друг у меня отец Владимир там, в Ольгинском приходе. Большого света человек, гонимый судьбой. «Да зови сюда!» — замахала белой крупичатой рукой Алена. «Гонимых судьбой всех сюда тащи! Прокормим!» «Касимов, правда прокормим?» «Питанием не хромаем!» — веско кивнул Касимов кирпичом головы. «Да, — заметил Октябрь Платоныч, — плоть нашу горбатовскую удалось сберечь и приумножить. И за это нашим большим людям настоящая народная благодарность положена». «Ура! — воскликнул Огурчик. — За Аленушку! За Аленушку! За матушку! — завопил стол. И за Петрушу нашего! За Касимова!» Но Октябрь еще не закончил речь. «Плоть нашу удалось сберечь, но скажите мне, люди, чем дух наш жить будет? Дух наш русский, вечно тревожный, вечно несытый, чем мы его накормим?» «Мудрствуешь ты, Октябрь!» — вздохнул отец Николай. «Успокой свой дух. Это у тебя он вечно несытый, а которые люди хорошего житья и под Богом ходят, те без тревог живут». «А вы как думаете?» — спросил Октябрь Платоныч Анну. «Успокоился наш дух или нет?» «Думаю, нет», — ответила Анна. «Глядя на вас...» За столом засмеялись по-доброму. «Он монархию в России восстановить хочет!» — крикнула Алена. «Хитрый способ придумал!» Октябрь скромно потупился. «Ничего не хитрое, все по закону будет». «По какому закону?» — удивилась Анна. «А вот собирается мир и решает быть царю на Руси». «Допустим, что так вышло, да?» «Допустим, чего ж на Руси быть не может, — сказала Алена, — вынь да положь нам-то переча взад царя, и очень просто. А тут вопрос, где его взять?» «Проблема, — согласилась Анна, — вроде как из боковых линий романовских остались наследники». «Несерьезно, — нахмурился Октябрь, — вы их видели? Это ж, ну, оперетка какая-то, типа «Веселая вдова». Для журналов разве позировать?» «Тогда выбрать кого-то отсюда». «Это кого это?» А как опосля смутного времени выбирали из старинного боярского рода?» «Сама говорит и смеется», — сказал Октябрь. «Роды старинные боярские, когда не знаем, кто у нас отец с матерью. Нет уж, мы такие люди, что нам надо без продыху землю перелопачивать. Нас вот хлебом не корми, а дай по три раза за одну жизнь поменять общественный строй. И вот мы дошли до точки и до ручки. Ниоткуда нам взять власть, только из самих себя». «Самих себя и ебя!» — заметил Огурчик, помахивая вилкой, и на него тут же прикрикнули: «С похабщиной в хороший разговор не лезь! Но из самих себя мы власть возьмем такую же, как мы, корявую, всю в шерсти злобной пени, или хитрую, скользкую, без лица и чести. Некрасивую мы из себя власть возьмем, потому что мы некрасивы». «Ты за себя говори и за своих», — обиженно сказала Вера Гаранина. «За мужиков. А мы чем виноваты? Мы, по-твоему, тоже некрасивы?» «С лица, Вера Даниловна, спорить не буду, вы хороши. А внутри? Те женщины, что способны на власть, такие же корявые и в шерсти. Внутри я имею в виду». «А наша Алена!» — крикнул Огурчик. «Ты тут не заговаривайся, просветитель!» «Алену мы сейчас отставим в сторону, потому что Алена — это чудо, а мы не можем рассчитывать на чудо, оно нам явлено, и все. Вот, говорю я, черную служебную власть мы из себя еще кое-как вытащить можем, а где взять белую, красивую, господскую власть, без лютого эгоизма, без корысти, такую, чтобы, глядя на нее, вздыхать и радоваться?» «Где, Октябрь Платоныч?» — заинтересованно спросила Анна. «Вы что, действительно знаете?» «Скажите, Анна, кем был покойный расстрелянный цесаревич Алексей, наследник русской земли?» «Сыном Николая II и Александры Федоровны». «Была ли Александра Федоровна внучкой английской королевы Виктории, а?» «А сын ее, стало быть, правнуком прославленной королевы?» «Да, это так. Стало быть, русский царский дом состоял в прямом родстве с английским королевским?» «Состоял». «Так, стало быть, было бы и законно, и даже справедливо пригласить для восстановления русского трона представителя английской королевской династии?» «Боже!» — изумилась Анна. «Вы хотите сказать?» «Да, дорогая наша гостья, я предлагаю восстановить белую власть, воскресить царский трон и пригласить на него хотя бы принца Гарри. Женим его тут на нашей русской девушке, и заведутся у нас со временем самые настоящие русские цари». Собравшиеся, уже, очевидно, не раз слышавшие Октябреву телегу, жадно смотрели, какое впечатление она произведет на заезжего человека. «Идея красивая, Октябрь Платоныч», — сказала Анна. «Ой, мне так нравится!» — обрадовалась агроном Света. «Настоящий принц приедет! Вот девушкам счастье!» «Девушки, тут дело десятое», — отрезал Касимов. «Главное, чтобы нашим сукам стыдно». «А нашим сукам будет стыдно», — ответил Октябрь. «Мы ж давно господ ждем, как нашкодившие псы. Все ждем и ждем. И вот появляется настоящий господин, у которого нет нужды воровать, и счета в банках заграничных ему не снятся, и жилплощадью в Лондоне он не интересуется, ибо есть у него, так уж вышла, жилплощадь в Лондоне». «Ты так говоришь, Октябрь», — заметила строгая Наташа, — «как будто принц Гарри прям возьмет чемоданчик, да тут же и примчится. Что он здесь забыл?» «Не скажите, Наталья Дмитриевна», — возразил Октябрь, — «большой соблазн есть для Соединенного Королевства в нашем предложении. Во-первых, они вину могут искупить, историческую вину, что внучку королевы на произвол судьбы оставили, не уберегли. Во-вторых, вообще разные открываются перспективы. Они, конечно, задумают влиять, но всем этим поползновениям мы дадим отлуп. Не резко. Пусть мечтают. Потянутся, конечно, за принцем, но мы их перехитрим. Наша идея в том, что мы постепенно из английского принца сделаем настоящего русского царя. Царя для красоты. Не для черной работы, для которой у нас черная власть имеется, а для белого танца. Нашего заветного царя сделаем, перед которым стыдно. «Вообще-то английский принц на русском троне всю геополитику перевернет», — сказала Анна. «Это вы сильный ход придумали, Октябрь Платоныч». «Ура!» — крикнул Огурчик. «За Октября и за царя тоже!» «Порознь надо», — заметила Алена. «Это одно, а то другое». Выпили отдельно. «За реальность Октября и за мечту царя». «Мираж это!» — молвил за царя выпивший, а за Октября пропустивший, как-то нарочно замешкавшийся отец Николай. «Блуд мысли, театральщина!» Кто знает, отец Николай, революцию пролетарскую всяко было потруднее сделать, чем теперь принца Гарри на трон позвать. А вот учудили тогда, не поленились, — ответила Алена. Почему бы и нет? Денег хватит. Пусть пока готовится, русский учит. Потом в православие его окрестим, женим, дворцы ему отдадим. Вон в Питере дворцов навалом. Пусть красуется, парады принимает, больницы открывает. Правда, свои что-то поднадоели. «Менеджеры», — усмехнулся Октябрь. «Сейчас, говорят, мы много и хорошо произведем, а потом дружно и весело съедим. А что потом? А потом, наверное, крупно покакаем. Где ж мечта?» «Пустые твои мечты», — не утерпел отец Николай. «Фата Моргана». «Мечты? Да в сравнении с тобой я злостный реалист. Ты вон веришь, что Иисус на землю придет и мертвых воскресит. Это, по-твоему, не фата Моргана, а прямо-таки послезавтра начнется, а? В 7 утра по Москве». Тут подоспел деревянный поднос с гусями, зашитыми с капустой, и большой нож, который уверенно, явно не впервой, взял в руки Касимов. Сделал он из гусей 10 порций. Отец Николай с Татьяной Егоровной есть птицу не стали. День-то был постный, пятница, а Октябрь Платоныч принципиально держался вегетарианства. «Ирина Ивановна», — сказала Алена, — «голубушка моя, дитя спит, гуси в ход пошли, сядь, выпей спокойно. Ты уж столько тостов пропустила, за меня пили, за Октября пили, за царя пили». «За какого царя? За английского, что Октябрюша придумал? Давайте лучше за того царя, который в голове». «Вот я и спорить не буду», — отозвался отец Николай. «Вот это верно. Бог в душе, царь в голове». «А я буду спорить», — ответил Октябрь. «Это все неопределенные уравнения. Людям примеры нужны, человеческие примеры, кожей обтянутые с ногами и руками. Сидит старец в келье, фунт хлеба в день ест, водой запивает и всех приходящих слушает, утешает. Потерпи, дескать, это я понимаю. А твою бюрократию, раззолоченную, гладкую, с бородами и оперными возгласами, одними и теми же 1000 лет, не понимаю, отче Николай. Закоченел ты в своих догмах совсем, замерз. А мы люди горячие». «Хорошо у вас», — сказала Анна, с неизвестно откуда взявшимся аппетитом, доедая гуся. «Весело».